Ближе к рассвету ливень сменился противной моросью, которая с необычайным занудством все сыпала и сыпала водяную взвесь на и без того размокшую землю. Март старался идти, выбирая для следующего шага камни или выступающие из глинистой почвы узловатые корневища деревьев. Иначе нога моментально увязала в грязи, которая с удовольствием налипала на ребристые подошвы его ботинок. Этот простой прием давал и дополнительную защиту от мин, но о возможной растяжке он старательно высматривал глазами. К счастью, пока на пути группы зловредных сюрпризов не попадалось. И лишь когда на востоке стал едва заметно светлеть, маленький отряд добрался наконец до передовых дозоров русской армии. Дело оставалось за малым — не попасть под дружественный огонь. Убедившись, что поблизости нет японцев, Вахромеев громко окликнул сидящих в секрете солдат, сам оставаясь в укрытии. «Эй, славяне, табачку не найдется?» «Стой, кто идет, стрелять буду!» — невпопад крикнул часовой, вскидывая винтовку с хорошо слышным металлическим лязгом, передернув затвор. «Свои, братан, ты там не пальни ненароком». «Какие еще свои?» «Летчики сбитые, выходим из окружения. Слышь, боец, ты бы лучше не фигней маялся, позвал разводящего». Имперский устав гарнизонной караульной службы Март, разумеется, не читал, но был уверен, что основные положения оставались неизменными на протяжении многих десятилетий. Судя по всему, застигнутый врасплох часовой последовал его совету, потому что вскоре появились новые действующие лица. Унтер и два солдата. «Что случилось?» — негромко спросил он у подчиненного. «Да вот люди какие-то, говорят, что свои». «Такие свои у меня в голодный год чуть мамку не съели. Сколько их?» «Не знаю», — испуганно признался солдат, — «я только одного слышал». «Шестеро нас», — пояснил хорошо слышавший их Вахромеев, — «двое раненых». «Вот ушастый черт», — ругнулся про себя унтер, после чего четко приказал. «В таком разе выходите с поднятыми руками». Вахромеев все же первыми отправил уцелевших летунов, а сам пошел последним, старательно сканируя окрестности. Но все обошлось. Оказавшись в окопе, на дне которого хлюпала вода, они получили новое распоряжение. «Оружие сдать, Филимонов, забери у них, что найдется». Дождавшись выполнения приказа, унтер скомандовал: «За мной». Вскоре они дошли до полноценного блиндажа в три наката, жарко натопленной буржуйкой и горячим медным чайником. «Присаживайтесь на нары, господа хорошие», — радушно пригласил их унтер, снимая тяжелый стальной адриановский шлем и сырую плащ-палатку. «Вижу, что приморились, однако порядок есть порядок. Рассказывайте, что вы за люди и откуда появились». Выслушав объяснение взявшего на себя инициативу в общении с Тармеха, взводный унтер покрутил ус и взялся за трубку телефона. Сделав короткий доклад начальству, видимо, получив некие распоряжения, он, чуть виновато глянув на выбравшихся из леса окоченелых людей, которые только начали приходить в себя, приказал: «Чай отменяется. Пойдем. Сейчас пойдете с Филимоновым до нашего ротного командира. Тут недалече. Полверсты. Быстро управитесь». «Оружие отверните», — пробурчал Ким, болезненно перенесший расставание со своей винтовкой. «Обязательно», — хмыкнул унтер-офицер. «Но только совершеннолетним и тем, кому их благородие штабс-капитан Рыбников позволит». «У меня на него разрешение есть», — насупился Витька. «Это кто ж тебе его выдал?» «Командир фрегата «Варяг», капитан первого ранга Матвеев», — вмешался Март. «Вот флотским и будете их предъявлять, а пока что, ребятки», — жестко посмотрел на них взводный, — «мотайте на ус, никто ваши стрелялки не украдет, у нас такого добра у самих выше крыши. Однако до прямого распоряжения начальства никто из гражданских в нашем расположении вооруженным шляться не будет. А теперь шагом марш, куда вельно, не сметь пререкаться. Понятно?» «Понятно, дяденька», — включил подростка Вахромеев. «Так мы пойдем?» Судя по всему, русского командования не имелось достаточной сил, чтобы устроить сплошную линию фронта, а потому оборона, как и у японцев, осуществлялась с помощью ротных опорных пунктов, на один из которых и привели потерпевших крушение летчиков. Помимо командовавшего им штабс-капитана Рыбникова, там оказался его субалтерн, подпоручик Кивко и пара корейских офицеров, находившихся вместе со своими солдатами в оперативном подчинении русских. На сей раз вышедших из окружения разделили и допрашивали по одному, причем пристроившийся на краешке стола писарь вел полноценный протокол, ловко выстукивая всеми пальцами по клавишам пишущей машинки. Штабс-капитан особого интереса к частникам и тем более к подросткам не проявил. Задумчиво сидел в отгороженном плащ-палатками закутке и беспрерывно курил одну за другой сигареты. Связавшись по телефону со штабом, Рыбников доложил о происшествии по инстанции и практически самоустранился, перевалив, не мудрство и лукаво, все заботы на субалтерна. «Олег Сергеевич, будьте любезны, составьте документы по форме. И вот еще что, дайте им горячего чая, сахара и что там у нас из сухого пайка в запасе». «После такого анабазиса под проливным дождем», — усмехнулся Кивко, — «чаем не согреешься, тут бы в самый раз чарку водки». «От водки, моншер, я бы и сам не отказался», — зябко потянулся ротный. «Впрочем, у фельдфебеля, кажется, была местная, как ее. Саджу?» «Она самая. Гадость, конечно, неимоверная, но нашим гостям, полагаю, не до изысков. Распорядитесь моим именем». «Слушаюсь», — козырнул подпоручик и резво взялся за допросы. Особо он, впрочем, не налегал, понимая, что скоро приедут люди из контрразведки и заберут незваных гостей. Благоразумно отказавшись от корейской водки, Март блаженно прихлебывал кипяток и, грызя поданный ординарцем ротного сухари, один за другим предъявил свои документы. Справка от Каперанга на оружие, метрика и аттестат из приюта, диплом от Врангеля, даже продемонстрировал гравировку на задней крышке часов. Вопросов, как они с Кимом оказались на борту Аргуни, никто не задавал. Судя по всему, предприимчивый техник и строгий стармех об этом обстоятельстве тоже распространяться не стали. Вскоре действительно подъехал тентованный грузовик вместе со совсем еще молодым подпоручиком и двумя рядовыми из комендантской роты. Всех шестерых перешедших линию фронта посадили в кузов, забрали вещи, документы и оружие. Подписали протокол прием-передач сразу в трех экземплярах. Один остался Рыбникову, второй попал в руки офицера из армейской контрразведки, а третий ротный собирался передать своему прямому начальству. В кузове они вместе с двумя то ли охранниками, то ли конвоирами расселись по лавкам вдоль бортов и молчали всю дорогу, поскольку ситуация к общению явно не располагала. Март, спокойно наблюдавший за всем происходящим, мимолетно подумал, а вот надо ему было все это. Вдвоем они с Кимом запросто смогли бы проникнуть сквозь не слишком плотную линию укреплений и раствориться в большом городе. А теперь бюрократическая канитель, вопросы, допросы, выяснения и лишняя огласка. «Ну что делать?» — спросил он сам себя. «Бросить своих и дать им погибнуть? Нет, это точно не вариант». Второй темой его рассуждений стал вопрос, скрывать ли наличие дара. Обдумав его с разных сторон, пока решил никак себя не обозначать. Парень и парень, каких миллионы, и каждый готов стать героем, так сказать, подняться за веру царя и отечества. Утренние улицы Сеула, несмотря на дождь и войну, по-прежнему оказались заполнены людьми. Несколько раз они проехали мимо почерневших пожарищ и разрушенных остовов зданий, зримых следов недавних бомбардировок города японским воздушным флотом. Грузовик проехал КПП на въезде в главную военную базу русской армии в Корее, расположившуюся вокруг Драконьей горы, в районе Йонсан. Йон и значит по-корейски «дракон». Здесь они подрулили к неприметному, безликому двухэтажному зданию. Белые стены, зеленые листового железа крыши, триколоры над входами — ровно так же выглядели почти все постройки вокруг. «Приехали. Всем покинуть кузов и построиться». «Ну что, господа пассажиры, пошли, что ли?» — вроде как бы между делом бросил Павел Никодимович. «И это, спасибо, что спасли нас». Намек был понятен. Команда Аргуни на допросе дружно заявит, что они с Кимом вполне законно оказались на борту. На каком основании, пусть отвечают погибшие в бою капитан и старший помощник. А с мертвых, как известно, спроса нет. «Не задерживайтесь», — вежливо вклинился между ними юный подпоручик с неожиданно цепким взглядом, судя по всему, также обратившим внимание на эти слова. «Интересно, долго нас будут мурыжить?» — размышлял, пока шли по коридору Март. «По идее, должны связаться со штабом флота в Пхеньяне, уточнить про рейс транспортника, ну и по нам пробить сведения. Когда оттуда подтвердят, вопросы должны снять. Очень на это надеюсь. Или придется уходить самому». На этот раз их рассадили в два разных помещения гауптвахты. Приватиров отдельно, Вахромеева с Кимом отдельно. Когда дверь захлопнулась, Март первым делом прижал палец к губам, давая понять уже соскучившемуся по разговорам Витьке, чтобы тот молчал. Выйдя в сферу, обшарил видением стены и заметил сразу два встроенных микрофона. «Вишь, какие шустрые ребята! Слова в простоте не скажут. И чего они к нам так докопались? Контора глубокого бурения, ЮПРСТ». Наклонившись к уху товарища, он почти беззвучно прошептал. «Нас подслушивают. Говори всякую ерунду. Команда скажет, что мы законно попали на борт». Ким в ответ кивнул и громко заявил. «Эх, брат, попали мы с тобой из огня да в полымя. Нет, правда, что за отношения? Люди, можно сказать, чудом спаслись, героически вышли к своим, а тут прям как не родные. Не кормят опять же. Два сухаря — это что, еда?» «Да ладно тебе», — излучал спокойствие его друг. «Вот увидишь, разберутся и отпустят». «Ага, потом догонят и еще раз отпустят», — недоверчиво хмыкнул Витька и еще раз жалобно вздохнул. «Кушать хочется». Вскоре Марта вызвали на допрос. «Поручик Шмелев Алексей Николаевич», — представился офицер с лазоревым кантом на петлицах. «Контрразведка 3-го воздушного флота». Мартемьян Вахромеев постарался как можно правдоподобнее изобразить почтение перед высоким начальством подросток. «К вашим услугам». «Ну что вы так испугались, молодой человек», — благодушно усмехнулся особист. «В бою, как говорят остальные, не стушевались, так и тут не стоит». «Я вовсе не боюсь», — нервно сглотнул Март, — «просто впервые в такой ситуации». «Понимаю», — сочувственно вздохнул офицер. «Ну, давайте просто поговорим, как старые знакомые». «Я готов». «Вот и чудно. В таком случае расскажите для начала об обстоятельствах боя и гибели Аргуни. И как можно подробнее. В нашем деле всякая мелочь может иметь значение». «Извольте», — охотно согласился Вахромеев. «Только мы были в грузовом трюме и почти ничего не видели». «И все же». «Была гроза», — медленно, как будто вспоминая, начал подросток. «Случайно взглянув в иллюминатор, я увидел японский корвет». «А как вы поняли, что это именно корвет, да еще и японский?» — быстро спросил поручик. «Так я уже видел их во время нападения на Сокчо». «Ах, да», — закивал головой особист. «Простите великодушно, совсем запамятовал об этом эпизоде в вашей наполненной бурными событиями жизни». «Скажете тоже бурный», — постарался покраснеть Март. «Продолжайте, юноша». «Как прикажете. Так вот, раздались выстрелы из пушек, и наш транспорт начал снижаться. Очень быстро. Я бы даже сказал, мы падали. Потом приземлились. Жестко. Мы с Кимом смогли спрятаться». «Где именно?» «В трюме. Там много места среди поддонов с грузом». «Не помните, сколько именно было поддонов?» «Господь с вами, господин поручик. До того ли нам было?» «Да, действительно. Что было дальше?» «Когда все стихло, мы пробрались к карцеру, куда посадили остатки команды, сняли часового, людей выпустили». «Кто снял?» «Я». «Каким образом?» «Ножом». «Даже так? Интересные навыки у выпускников вашего приюта?» «Случайно получилось». «Да я не в претензии, молодой человек. Кстати, а где в этот момент был ваш друг Ким?» «На стреме стоял». «Где стоял?» — засмеялся поручик. «Нет, клянусь честью, это очаровательно». «Ну, я имею в виду, караулил». «Да понял я, понял. Кстати, вы сразу ушли с корабля или предприняли еще какие-нибудь действия?» Старший механик Павел Никодимович предложил отбить корабль, но это было совершенно невозможно. Тогда решили поджечь авиакеросин. Дугин открыл баки, ручной помпой накачал топливо на палубу и поджег. Рвануло очень мощно. Японские десантники погибли в огне, сам корабль тоже. «А груз?» — прищурившись, как будто добрался до главного, спросил особист. «Не могу знать, ваше благородие, но, думаю, от него остались одни горелые обломки. Или пепел, смотря что там было в ящиках. Сам я не видел, не до того было». «А другие не заглядывали?» «Нет, по крайней мере, я об этом ничего не знаю». «Так вот, что их интересует. Груз». «Логично, ради портянок рисковать бортом и гнать его в осажденный город никто бы не стал. Ну, уже легче». «Так-так-так», — задумчиво забарабанил пальцами по столу поручик. «Алексей Николаевич, а можно вопрос?» «Валяйте. Долго нас еще здесь продержат?» «Вам здесь не нравится?» — почти искренне огорчился поручик. «Нет. Мы с Виктором несовершеннолетние, а нас отвезли в комендатуру и допрашивают, будто мы какие-то преступники. Причем без адвокатов или доверенных лиц». «Нет, каково?» — снова хохотнул особист, но глаза его остались холодными. «Позвольте полюбопытствовать, откуда у двух сирот может взяться собственный присяжный поверенный?» «Юриста найти несложно, а насчет сирот вы, ваше благородие, не совсем правы. Мой крестный — отставной боцман абордажной команды воздушного фрегата «Паллада» Игнат Васильевич Вахромеев. Жив и здоров. Он служил под началом самого адмирала Нестерова. У Витьки, то есть у Кима, имеется отец, чиновник в администрации сеттельмента в Чемульпо. Мы оба российские подданные, требуем соблюдать в отношении нас букву закона». «Будет вам юрист и представитель», — нахмурился явно раздосадованный ходом разговора особист. «А пока что посидите еще до утра. Таково мое законное право. Могу задержать вас на сутки без всяких дополнительных санкций прокурора. Все ясно?» «Значит, мы задержаны. На каком основании?» «До выяснения всех обстоятельств гибели частного транспорта «Аргунь». Время военное. Никаких обвинений вам не предъявляется». «Благодарю за разъяснение, ваше благородие. Надеюсь, завтра мы будем свободны. А нельзя ли в таком случае вернуть нам личные вещи? Если можно, выдайте матрасы с одеялами». «А вам не выдали?» «Безобразие. Я немедленно распоряжусь». «Еще раз спасибо». «На здоровье, юноша». Снова очутившись в камере, Март с максимальным удобством постарался устроиться на деревянных нарах. Дождавшись вернувшуюся с допроса Витьку, он перебросился с ним парой фраз и, наконец, убедившись, что все в порядке, смог заснуть. Так время пройдет незаметно. Нет ничего хуже, чем ждать. Когда наши предки говорили, что утро вечера мудренее, они были абсолютно правы. Стоило над столицей Часона взойти ласковому южному солнышку, и все наладилось. Во-первых, подростков наконец-таки накормили. А во-вторых, не успел изрядно проголодавшийся Ким расправиться со своей порцией, как их позвали на выход с вещами. «Куда это?» — испуганно пискнул Ким. «Выпускают», — с усмешкой ответил ему надзиратель. «Ну-ка, мухой собрались. И чтобы мусор за собой убрали, а не то я упрошу начальника тюрьмы вас на недельку задержать». «Нет-нет, мы сейчас», — заторопились ребята и скоро оказались на пропускном пункте. «Вот ваши вещи», — едва не разодрав рот от зевка, сообщил Унтер и выложил на стол опись, а также бумажник, два пистолета, патроны, два рюкзака с личными вещами. «Деньги пересчитайте». Все купюры и монеты оказались на месте, чего нельзя было сказать об Арисаке Кима. «А где моя винтовка?» — упавшим голосом поинтересовался Витька. «Вот квитанция», — равнодушно пояснил тюремщик. «Вырастешь, приходи, вернем. А нынче нечего малолетним по улицам с оружием шляться. Война как-никак. Кстати, и вы бы, господин Вахромей, свой маузер спрятали от греха». «Непременно», — отозвался Март, засовывая подарок крестного в вещмешок и потащил расстроенного приятеля наружу. «Жалко», — шмыгнул носом тот. «Я уже почти придумал, как на нее оптический прицел поставить. Надо только рукоять на затворе отогнуть». «Пошли, малохольный», — тянул его за руку друг. «Дай срок, у тебя таких 10 будет». «Тебе легко говорить, у тебя ничего не забрали». «Хочешь, я тебе браунинг отдам?» «Честно?» — с загоревшимися глазами спросил Витька. «Хочу». «Тогда держи», — сунул оружие в его руку Вахромеев. На улице друзей, помимо уличной прохлады и свободы, встретили улыбающийся во все зубы Степан Дугин и еще один техник из экипажа «Аргуни». «Ну где вы застряли?» — облегченно вздохнули они. «Совсем заждались». «Вас тоже выпустили?» «А за что нас держать? Мы теперь свои. Из лап коварного врага вырвались, груз уничтожили. Короче, кругом молодцы». «А остальные где?» «Известно где. В госпитале». «Черт, совсем забыл про ранение. Как там они?» «Нормально. Чего им сделается, особенно Никодимычу? Этот старый черт нас всех переживет». «Кланяйтесь ему при встрече». «Это ж как водится», — заржал второй техник. «Дугину теперь всю оставшуюся жизнь придется деду кланяться». «Да ладно тебе», — беспечно улыбнулся Степан. «Главное, что кончилось все хорошо. Вы куда теперь?» «Есть варианты», — уклончиво ответил Март. «Понятно. Темнить чего-то опять. Бог вам в помощь. Если что, в Итивоне отыщите Одессу. Это трактир, где все наши собираются. В смысле, частники. Чем сможем, поможем. Мы теперь ваши должники». «Обязательно», — начал отвечать Март, но тут их снова отвлекли. КПП стремительно подлетел роскошный алый кабриолет, из которого выпорхнула молодая дама. «Прошу прощения, джентльмены», — с легким акцентом спросила их столь эффектно появившаяся иностранка, обволакивая всех тонким ароматом парфюма. «Это вы, уцелевшие члены экипажа «Аргуни»?» Уверенные в себе, необычайно красивые, можно даже сказать, восхитительные. Элегантный и строгий английский костюм из светлой чесучи, который отлично подчеркивал достоинство ее фигуры. Изящные туфли на высоком каблуке словно продолжали идеальную линию стройных ног. Перчатки обтягивали тонкие чувственные пальцы и запястья. Венчала все белой косынкой из тончайшего шелкового газа, очень подходящей для быстрой езды в открытом автомобиле, которую девушка на ходу сняла, легким движением распустив узел и тряхнув затем освобожденной гривой светлых пышных волос. Она буквально излучала мощный, почти физически ощутимый флер эротизма и харизмы, которые, словно магнит, притягивали к ней людей. Английский выговор придавал ее и без того приятному голосу ни с чем не сравнимый шарм. Стоит ли удивляться, что суровые летчики не сумели устоять перед этой бездной обаяния, а юного Кима им просто придавило. 90-60-90 и внешность суперзвезды кино прошлого века, когда актрисы были женственные и загадочные, а актеры сильные и мужественные. Да плюс ко всему глаза зеленые, как у кошки. Секс-бомба и мужская погибель пронеслось в голове Марта. «Да», — приосанился первым пришедший в себя Степан. «А почему мадам этим интересуется?» «Вообще-то, мадемуазель», — поправила его барышня таким строгим тоном, что всем присутствующим немедленно захотелось встать в угол и ждать неотвратимого наказания. «Тем более», — ничуть не смутился Дугин. «Кстати, меня зовут Степан, а вас?» «Аннабель Ли», — представилась в ответ красавица. «Я журналистка и хотела бы взять у вас интервью». Бедный Степан не знал, что такое интервью, но живой от природы воображения нарисовал ему столь увлекательную картину, что он готов был отправиться за таинственной иностранкой на край света. «Что, прямо здесь?» — нервно сглотнул он. «Ну зачем же?» — серебряным колокольчиком прозвенел смех молодой леди. «Давайте пройдем в какое-нибудь кафе, или как это здесь называется?» «Щектан», — с готовностью подсказал только что вернувшийся в реальность второй техник. «Вот и замечательно!» С некоторым запозданием вслед за англичанкой подкатил заурядного облика автомобиль, из которого вывалились двое молодцов в мятых костюмах и федорах, увешанные с ног до головы оборудованием. Первый был с микрофоном на длинной раздвижной штанге в наушниках и с самым настоящим катушечным магнитофоном. Телефонкин размером с чемодан висел на левом плече, отчего фигура его привычная и несколько смешно перекособочилась. На шее второго был несколько фотоаппаратов, одним из которых он тут же вооружился и принялся щелкать затвором. «А вы, мальчики, тоже участники событий?» — обернулась журналистка к откровенно разглядывающему ее Вахромееву и все еще не отмершему от какого-то почти мистического восторга перед ее красотой Киму. «Нет», — с трудом нашел в себе силы отказаться Март, старательно избегавший попаданий в объектив камеры ее напарника. «Мы так, мимо проходили». «Как жаль!» — очаровательно улыбнулась она. «А ваш друг не мой?» «К его глубочайшему сожалению, не ваш», — согласился с ней Мартемьян. «Просто он очарован вашим именем». «Вот как, а что с моим именем?» «Ну, оно такое, как в стихотворении», — и он чуть нараспев прочел первое из четверостишия. «Это было когда-то в далекой стране, где у берега спят корабли. Там я девочку знал, это было давно, и я звал ее Аннабель Ли». Хм. Ну и дальше по тексту мистера По. «Браво! Но откуда вы знаете такие стихи, юноша?» — искренне удивилась журналистка. «Кто вас научил?» «Наш духовник, отец Василий», — зачем-то брякнул Вахромеев, вызвав еще один приступ смеха красавицы. «Гудбай, леди. Аревуар, прощайте», — несколько раз поклонился Март, потянув за собой безвольную тушку друга. «Бай-бай», — помахала им на прощание мадемуазель Ли, отправилась узнавать подробности гибели Аргунии вместе с техниками. «Какая невероятная женщина!» — простонал Витька, когда к нему вернулась способность произносить членораздельные звуки. «И не говори», — вздохнул его приятель, первый раз за все время после попадания почувствовавший такую тягу к противоположному полу. В сущности, и оставшиеся в приюте Ефимия, и спасенная им Татьяна были весьма привлекательными девушками, вызывавшими в его юном теле взрыв гормонов, который не без труда купировал разум взрослого человека. Но вот такой квинтэссенции женской красоты, ума и обаяния он еще не встречал. И продлись их общение еще минуту, Март побежал бы за ней следом, не задумываясь о последствиях. «Интересно, кто она?» — запоздало поинтересовался Ким. «Говорит журналистка», — хмыкнул Вахромеев. «Ну, скорее всего, шпионка». «Почему?» «Как тебе сказать, брат? Я бы ей военную тайну выдал, вот просто с удовольствием и не раз». Не успев поведать товарищу о своих планах государственной измены, Март схватил его за руку и оттащил в сторону с проезжей части, с трудом увернувшись от промчавшихся один за другим четырех грузовиков с солдатами в кузовах. «И куда так торопится?» — едва не выругался он на безвестных водителей. «Пусть их!» — отмахнулся все еще пребывавший в любовной меланхолии Ким. «Мы теперь куда?» «Пока не знаю, но поближе к Этивону», — пожал плечами приятель, осматриваясь по сторонам. Увы, и здесь, в самом центре столицы, ничего не напоминало будущий мегаполис. Разве что гора Намсан, на которой впоследствии построят телебашню, а на склонах и у подножия разобьют огромный парк, все так же равнодушно высилась над окрестностями. По большому счету, единственным отличием корейских кварталов Сеула от портового Чимульпо было наличие общественного транспорта, а именно трамвая. В остальном по улицам его точно так же сновали, несмотря на осаду и военное положение, толпы куда-то спешащих местных жителей, а в многочисленных ловчонках торговали всякой всячиной. Другое дело и Тивон, примыкающий с востока к Йонсану и огромной российской авиабазе. Европейский сеттельмент, в котором уютно расположились посольства многих стран, а также бесчисленные представительства зарубежных торгово-промышленных компаний. Немного дальше на север можно было выйти к железнодорожному вокзалу, миновать монументальные комплексы посольств Российской империи и других великих держав, а всего через километр неспешной прогулки по широкому бульвару Сыджон-Дейро добраться до дворца династии Чосон, Кёнбок-кун. Здания здесь стояли по большей части европейские, улицы были широкими, а по тротуарам фланировали богато одетые дамы и господа. Лиц, впрочем, у большинства были вполне чосонские. Вся здешняя европеизированная география укладывалась словно бы в огромный треугольник, основанием своим опирающийся на реку Ханган, а вершиной во дворец короля Ли-У. Боковые грани на западе образовывало полотно железной дороги, а с другой стороны граница проходила по восточным склонам горы Намсан с примостившимся поблизости буддийским университетом Тунгук. Март сразу обратил внимание на рельсы, идущие посредине улицы. Вскоре, гремя на стыках, появился трамвай. Друзья, больше из любопытства и желания оказаться как можно быстрее подальше от комендатуры, запрыгнули на подножку и проехали пару остановок по главной улице района, давшей имя всему району, Итивон. Выбравшись из антикварного, по мнению Марта, и модернового, с точки зрения Виктора, вагончика, молодые люди оказались сосредоточием политической и культурной жизни корейской столицы и первым делом привлекли к себе внимание полицейского. Рослый по здешним меркам детина так выразительно посмотрел на двух не слишком опрятно выглядевших подростков, что желание двигаться дальше пропало у них само собой. В принципе, Март с легкостью мог бы подавить волю служителя правопорядка, но, критически осмотрев себя и приятеля, не стал этого делать. «Знаешь, дружище, нам нужно подыскать себе пристанище и привести одежду в порядок». «Ага», — с готовностью поддержал его Ким. «И перекусить». «Не помешало бы», — не стал спорить Вахромеев. Дело-то оказалось не самым простым. С одной стороны, неожиданное начало военных действий вызвало отток населения и гостей столицы Чосон, особенно иностранцев. С другой стороны, множество людей лишились домов и теперь нуждались в крыш над головой. Из-за этих трагических событий сложилась парадоксальная, на первый взгляд, ситуация. Дорогие отели стояли полупустыми, а дешевые гостиницы и ночлежки переполнены оставшимися без крова несчастными. Поэтому после некоторых раздумий друзья поселились в самом дешевом номере отеля «Империал». Во-первых, там были места, а во-вторых, имелся душ, ресторан и прачечная. И все эти услуги можно было заказать прямо в номер. Слава богу, деньги у них еще имелись. Приведя себя в порядок и подкрепившись, молодые люди почувствовали силы для продолжения своей миссии и направились на поиски дома, где 8 лет назад бравый абордажник нашел своего крестника. «Вы не подскажете, как отыскать адрес улицы Тывон 124?» — обратился Март к швейцару. «Знаю, молодой господин», — поклонился тот, — «это не очень далеко. Если прикажете, я позову рикшу, и он отвезет вас». Судя по всему, работник сферы обслуживания трудился в тесной связке с представителем транспортной инфраструктуры Сеула и желал навязать постояльцам платную услугу. Однако Вахромеев не стал возражать. В конце концов, жить всем надо, а так они смогут сэкономить немного времени. Щуплый кореец, немного поколесив по улицам столицы, примерно через полчаса привез их в место, находящееся в двух кварталах от отеля. Это Вахромеев с помощью своих способностей смог определить точно. С другой стороны, бил он свои ноги, а стоили услуги так дешево, что желания скандалить не возникло. Пятиэтажный доходный дом по этому адресу показался ему совсем новым. Можно даже сказать модерновым, и не носил никаких признаков былых повреждений. Однако делать было нечего, и Март с Витькой решительно двинулись к парадному входу. «Молодой господин, вас подождать?» — с надеждой в голосе спросил рикша. «Да», — кивнул Вахромеев, берясь за ручку. «Что вам угодно?» — встретил их улыбчивая пожилая Аджума, видимо, служившая здесь консьержкой. «Простите, добрая госпожа», — включил на полную мощность обаяние Март. «Мне нужно узнать, кто жил здесь 8 лет назад». «Как же я вам скажу?» — Искренне огорчилась та. «Я ведь служу здесь всего 3 года, с тех пор, как этот дом построили». «Это точно?» «Конечно. А что здесь было до того?» «Ой, вам, наверное, нужны жильцы того дома, что был здесь до взрыва японской бомбы», — сообразила старушка. «Ну да. Даже не знаю, чем вам помочь. Его ведь совсем разрушили в ту войну. Те, кто выжил, разъехались». «Но, может быть, хоть кто-то остался?» «Нет, мальчики, никого не осталось. Разве что...» «Что?» — встрепенулся уже потерявший надежду Март. «У меня есть приятельница». Издалека, как любят многие старые люди, начала свой рассказ Аджума. «Она прежде была служанкой в семье Пак. Потом она вышла замуж и оставила свое место. Но прежних хозяев не забывала, и они ее тоже. Захаживала к ним, поздравляла с праздниками. Они ей тоже дарили подарки. Ничего особенного, но...» «И что из этого?» — не выдержал подробности Вахрамеев. «Как что?» — искренне удивилась консьержка. «Да ведь этот дом как раз и принадлежал семье Пак». «И вы знаете, где они сейчас живут?» «Я? Да откуда мне знать? Но вот моя приятельница-то точно знает». «У вас есть ее адрес?» «Есть, конечно. Сейчас я вам его напишу. Скажете, что вас послала госпожа Хван Ибона, это я. Тогда она вам все расскажет». «Большое спасибо, Аджума!» — едва не расцеловал старушку Март, когда получил заветный листок с адресом. «Вы лучшие!» «Скажете тоже!» — зарделась консьержка, помахав им вслед рукой, после чего добавила немного неодобрительно. «Какая все-таки нетерпеливая сейчас молодежь!» К счастью, приятельница госпожи Хван оказалась не менее любезной, чем консьержка, и все тот же рикша отвез друзей в старый район Сеула, где остановился у высокого забора, за которым скрывалось нечто вроде сада, за которым виднелись строения. Узнав, что молодые люди разыскивают госпожу Пак, седой привратник не стал никому ничего докладывать, а без лишних слов открыл калитку и показал в сторону павильона с загнутыми углами крыши. «Вы найдете ее там», — чуть надтреснутым голосом сказал он и вернулся к своим занятиям. «Спасибо, Аджаси», — поклонились ему ребята и, переглянувшись между собой, направились в указанном направлении. Госпожа Пак, а, судя по всему, это была именно она, встретила их, сидя в большом кресле, укрытой одеялом с вышитыми на нем драконами. На лице ее, еще хранившем следы былой красоты, застыло какое-то торжественное выражение, а в увядших губах дымилась папироса, вставленная в длинный мундштук. «Здравствуйте, госпожа Пак!» Негромко, чтобы не испугать старушку, поздоровался Март. «Кто здесь?» — с величием, достойным королевы Великобритании, отозвалась она и медленно повернула голову. «Это я», — не найдя ничего лучше, ответил ей Вахрамеев. «Видите ли?» «Как хорошо, что вы наконец-то пришли, Андрей!» — с неожиданной живостью откликнулась старушка. «Право же, с вашей стороны это крайне жестоко забывать старых друзей». «Простите, но я не...» «Конечно, я понимаю, у вас, молодых, так много дел...» Не обращая внимания на его слова, продолжала щебетать госпожа Пак. «Но я помню, вы твердо обещали, что будете навещать меня». «Разумеется», — только и смог сказать сбитый ее напором подросток. «Но что же вы стоите, Андрей? Подойдите же, наконец, ко мне. В конце концов, это просто невежливо». С этими словами бойкая старушенция вынула изо рта мундштук и ловко пустила кольцо дыма. А когда немного шокированный ее поведением молодой человек все-таки приблизился, протянул ему свободную руку для поцелуя. Делать было нечего, и неловко поклонившийся Март легонько коснулся губами дряблой кожи. «Ну, рассказывайте, что у вас нового?» — засыпала его вопросами госпожа Пак. «Как ваша очаровательная супруга? А ваш бойкий малыш, он уже верно совсем большой? Вот несносный мальчишка, обещайте мне, что в следующий раз возьмете их с собой». «Непременно». «А это ваш друг?» — обратила она внимание на Кима. «Какой славный молодой человек! Так похож на одного юношу, служившего при дворе прежнего короля. Скажите, как ваше имя?» «Виктор Ким», — с улыбкой представился тот. «Ну, конечно же, Ким, как я могла не узнать вас? Ведь я знала вашу матушку еще в те далекие времена, когда она...» «Слышь, похоже, бабка совсем ку-ку», — немного расстроенно шепнул другу Март. «Это ничего», — так же тихо ответил ему Витька. «С бабками такое бывает. Ничего вокруг себя не узнают, но то, что было 100 лет назад, помню. Ты попробуй, спроси». «Ну ладно», — пожал плечами Вахрамеев, после чего снова обернулся к говорливой старушке. «Скажите, почтенная госпожа, ведь это вам принадлежит дом на улице Итивон, 124». «Конечно, и не только он, но это лучший из всех. Его построили в самом начале века по вашему европейскому календарю, но он до сих пор как новый. Там живут только самые почтенные господа. А зачем вы спрашиваете?» «Видите ли, мой друг хотел бы поселиться в нем и желает узнать, нет ли свободных квартир», — нашелся Март. «Ну, надо подумать», — сдвинула брови домовладельца. «Генерала Селиванова недавно перевели, его квартира пустует. Правда, на третьем этаже, а лифта у нас нет». «А та, что под ним?» — быстро спросил включившийся в игру Ким. «Об этом вам лучше узнать у своего друга», — лукаво улыбнулась госпожа Пак. «Но почему?» «Так ведь это он живет в ней». Едва не выронила от смеха мундштук старушка. «Все было ясно. Почтенная Джума, судя по всему и ранее отличавшаяся редкой для кореянок экстравагантностью, давно утратила остатки своего рассудка и тихо доживала в тени воспоминаний, в которые вторглись непрошенные гости. Речь ее была легка, хотя немного витиевата, и в другое время молодые люди с удовольствием послушали бы госпожу Пак, но теперь это была лишь пустая трата времени. «Вы знаете, нам пора», — вздохнул Март, поднимаясь. «Уже уходите», — огорчилась нашедшая в их лице свободные уши старушка. «Как жаль». «Мы будем заходить», — пообещал Витька. «Обязательно заходите, ведь я еще не рассказал вам о вашей матушке и о том, как она познакомилась со своим будущим мужем». «Непременно», — хором заявили подростки и поспешно ретировались. «Я вижу, госпожа вас узнала», — с непроницаемым лицом заметил поджидавший их у калитки привратник. «Нет», — огорченно покачал головой Март. «Она приняла меня за какого-то Андрея». «Это неудивительно, ведь вы очень похожи на своего отца». «Что?» — дернулся, как от удара Вахрамеев. «Вы были тогда маленьким, но я вас запомнил. Андрей Николаевич и ваша матушка часто навещали госпожу Пак». «Погодите, вы говорите, что отец Марта жил в доме, принадлежащем вашей хозяйке?» Первым разобрался, в чем дело Ким. «Именно так», — кивнул слуга. «А потом этот дом разбило японской бомбой. 8 лет назад. Но, может быть, вы тогда знаете, где мои настоящие родители?» С безумной надеждой посмотрел на старика Вахрамеев. «Конечно», — печально вздохнул тот. «Я сам похоронил их и с тех пор ухаживаю за могилой». «Не может быть». «Увы». «Может. Мы тогда очень огорчились, что не нашли вас. Где же вы были все эти годы?» «В приюте в Чемульпо». «Так близко. Кто бы мог подумать». «Отведите меня на могилу папы и мамы», — глухо попросил Март. «Пожалуйста». «Хорошо, молодой господин. Только сегодня уже поздно. Скоро начнется комендантский час. Приходите завтра, я отведу вас». «Хорошо», — кивнул Вахрамеев. «Я приду». «Мы придем», — добавил Ким. «Буду ждать. А теперь уходите. Меня зовет госпожа». Все еще ошарашенный свалившимися на нее новостями, Март молча добрел до номера, умылся, хотел было завалиться спать. Но Витька резонно возразил. «А ужинать?» «Да, пожалуй, ты прав. Давай закажем еду в номер и поедим». «А почему вниз не спуститься?» «Знаешь, не хочется никого видеть. Еще вот что. Ты не забыл, что за нами гоняются убийцы? А мы в Сеуле сильно засветились. Кто наши враги и какими возможностями располагают, неизвестно. Почему бы не допустить, что и к сведениям из контрразведки у них доступ имеется? Одним словом, чем меньше мы будем появляться на людях и чем чаще станем оглядываться по сторонам, тем лучше». «Да, дела», — зевая протянул Ким. «Хорошо, что ты мне браунинг подарил. Только тебе тоже надо пушку поменьше, чем маузер, раздобыть, раз все так серьезно». «Истину глаголишь, отрок разумный. Ну давай уже выбирать, чем будем угощаться». Примерно посередине трапезы Виктор вдруг перестал есть и с серьезностью произнес. «А ведь ты Мартемьян Андреевич». «Точно», — немного отрешенно кивнул в ответ Март. «Жаль, садовник не назвал твою настоящую фамилию, но завтра наверняка сами прочитаем на памятниках». «Да», — сердце его сжалось и пропустило такт. Он ведь и прежде хорошо сознавал, что родители погибли при той давней бомбежке, но это оставалось чем-то далеким и отстраненным. Теперь все изменится. Предположение, пусть и очень логичное, обретет предельную четкость и безжалостную конкретность надгробных плит. Грустно все это, ведь. «Я понимаю». Что бы там ни думали о себе политики, а миром правят женщины, в особенности красивые. И именно из-за них у представителей сильного пола кружится голова, учащается дыхание, а голова вовсе перестает работать. И даже если мужчины охотятся на диких зверей или за древними сокровищами, то все это лишь для того, чтобы бросить к их ногам своих прекрасных избранниц. И даже последний слуга в отеле готов в лепешку расшибиться, чтобы заслужить мимолетную улыбку красавицы. Все это в полной мере относилось к мисс Аннабель Ли, штатной журналистке лондонского BBC и звезде радиоэфира. Своим голосом и умением остро разнопланово шутить в истинно британской, нарочитой, едкой, парадоксальной манере она сумела завоевать сердца миллионов слушателей по всему миру. Жизненный путь мисс Ли вовсе не был усыпан розами. Родившуюся на одной из ферм в Ольстере девочку не ожидала впереди ничего, кроме тяжелой работы, раннего замужества и многочисленных родов. Но Аннабель с самого раннего детства знала, что она достойна большего, и потому лишние минуты не задержалась на Зеленом острове. Одному богу было известно, через что ей пришлось пройти, чтобы добиться нынешнего положения, но она определенно не собиралась останавливаться на достигнутом. Вернувшись к себе в гостиницу, она наскоро приняла ванну и начала готовиться к вечеру. Присев за туалетный столик, расчесывая длинные волосы, отметила про себя, что пора бы посетить парикмахера. Привычными движениями нанесла макияж и, скинув прямо на пол пеньюар, принялась одеваться. Важных встреч сегодня больше не намечалось, поэтому вместо привычного костюма, которых у нее было больше десятка, заняло легкое коктейльное платье с узким лифом и пышной юбкой. Затем последовал черед украшений. Все скромно, нитка речного жемчуга, маленькие сережки в прелестных ушках и, как последний штрих, изящный тонкий браслет в виде обвившей запястье змейки. В наряде Аннабель все было продумано до мелочей, включая цвет никому невидимых застежек на чулках. Хотя чего ж никому? Одними уголками губ улыбнулась она. В конце концов, сегодня последний относительно спокойный вечер, так почему бы себе не побаловать? Мисс Ли знала о своей красоте и умела ей пользоваться. Но самое главное, ей хорошо было известно, что одной красоты недостаточно, чтобы добиться настоящего успеха. Нет, если выбрать цель поскромнее, например, стать содержанкой у богатого жирного борва с масляными глазками, каких немало встречалось на ее пути, то, пожалуй, хватит. Но надолго ли? А вот чтобы по-настоящему закрепиться в высшем обществе, среди тех, кто принимает решения, одной смазливой мордашки недостаточно. Надо много и тяжело трудиться, ни на секунду не забывая о своей цели. И вот тогда... В принципе, она так и делала, но почему-то именно сегодня очаровательную мисс Ли не покидало ощущение, что она что-то упустила. «Где же я ошиблась?» — задумалась девушка, и, как всегда, когда ей надо было сосредоточиться, принялась за дело. Щелкнув тумблером магнитофона, она перемотала запись на самое начало и стала прослушивать интервью с этим самодовольным русским павлином, всерьез решившим, что она на него запала. Наконец, ее усилия оказались вознаграждены, и среди кучи мусора, нагроможденного техником с варварским именем Степан, показалось то, что не давало ей покоя. Имя Март. «Мартин?» — задумалась она. «Вряд ли. Будь он из западной губернии России или, скажем, Оздзейского края, такое имя было бы вполне возможно. Но не с такой рязанской рожей, как у этого молокососа, так что скорее Мартемьян». Впрочем, возможно, насчет рожи она и погорячилась. Но, как это ни странно, вспомнить лицо парня ей никак не удавалось. В памяти, на которую Аннабель никогда не жаловалась, осталось лишь смутное воспоминание о долговязом худом юноше с неожиданно наглым, словно раздевающим ее взглядом. «Только этого не хватало», — поморщился Аннабель и, сняв трубку телефона, позвонила своему помощнику. «Стивен, ты уже проявил фотографии?» «Да, мисс Ли». «Отлично, не мог бы ты занести их? Прямо сейчас?» «Немедленно, Стиви Бой!» — прошипела она в микрофон, чтобы придать этому ленивому скунсу дополнительное ускорение. Дешевые номера для помощников находились тремя этажами ниже ее люкса, но хорошо знавший повадки своего босса Стивен примчался мигом с пачкой еще не досохших карточек. «Дай-ка посмотреть», — протянула она руку и принялась их быстро-быстро перебирать. «Вы ищете что-то конкретное?» — осмелился спросить помощник. «Да», — после секундной паузы ответила она. «Скажи, не было ли на снимках лиц мальчиков?» «Каких мальчиков, мисс?» «Ну, тех ребят, что были с техниками, у которых мы брали интервью, а потом ушли». «Один кореец, а другой русский?» «В точку». «Нет, мисс Аннабель», — немного подумав, отвечал Стивен. «То есть корейский мальчишка пару раз угодил в объектив, но я подумал, что вашим читателям не очень-то любопытны туземцы. Но вас ведь интересует тот парень, что читал стихи?» «Верно». «К сожалению, мисс Ли, ничем не смогу вам помочь. Знаете, я сразу не придал этому значению, теперь вспомнил, что он ни разу не попался мне в кадр». «Но как это возможно?» «Ума не приложу, как это получилось, но между ним и мной постоянно кто-то находился». «Понятно». «Это плохо, мисс Аннабель?» «Еще не знаю, Стиви Бой. Скорее всего, нет. Но в следующий раз постарайся делать свою работу лучше. А теперь можешь идти». «Хорошо, мисс Ли», — почтительно отозвался помощник, но, выйдя из номера босса, грязно выругался. «Черт бы подрал эту ирландскую потаскуху! Что она себе возомнила?» У оставшейся внутри Аннабель никогда не возникало иллюзий по поводу отношения к ней ее помощников, но сейчас журналистке было не до этого. Внимательно посмотрев на себя в зеркало, она снова позвонила на коммутатор и попросила соединить ее с одним знакомым. «Чем могу служить?» — проскрипела в трубке после того, как она назвала кодовое слово. «Мне нужно кое-что проверить». «Это срочно?» «Да». «Вы же знаете, что у нас крайне мало времени?» «Конечно, но это необходимо сделать». «Хорошо». Утро в тот день в Сеуле началось с явным опережением графика. Сначала над еще спящей в последний предрассветный час столицы страны утренней свежести протяжно и угрюмо завыл сигнал воздушной тревоги. Потом откуда-то сверху загремели басовитые звуки залпов и разрывов, и сладко спавшие подростки моментально проснулись. «Что происходит?» — взволнованно спросил Ким, подскочив к окну. «Японцы начали штурм города?» «Не факт», — отозвался Вахрамеев, едва не разорвав рот от зевка. «Скорее бой идет в небе, но запросто враг может и на земле начать наступать». Воздушная канонада усиливалась с каждой минутой. Приятели распахнули широкое окно. Находясь на одном из верхних этажей гостиницы, которая к тому же сама располагалась на пригорке, они могли наблюдать широкую панораму города. И вот на их глазах, прямо посреди жилой застройки, стали появляться огненно-дымные облака разрывов. «Куда попало, бьют, сволочи!» — мрачно прокомментировал увиденный Март. «Японцы всегда так», — угрюмо подтвердил Витька. «Что будем делать?» «Не думаю, что это надолго», — усмехнулся друг, показывая на плывущую по небу громаду фрегата. «Скоро кое-кому не поздоровится». «Точно! Сейчас наши им покажут!» — обрадовался Ким. «Тогда давай собираться». «Ты часом не заболел?» — с обеспокоенным видом поинтересовался Вахрамеев. «Почему ты так решил?» «Ну, раньше ты бы сказал, давай позавтракаем», — засмеялся Март, уворачиваясь от просвистевшей рядом с головой подушки. Вахрамеев оказался дважды прав. Сначала в том, что завтрак — это святое и неприкосновенное. За поглощением чая, булок с маслом и творога с фруктами прошло полчаса. Вскоре сигнал воздушной тревоги перестал давить на уши, а из радиоприемника послышалось: «Доброе утро, Сеул!» А следом прозвучала бодрая сводка об успешном отражении героическим третьим флотом коварной атаки врага. Улицы, словно по команде, наполнились спешащими по делам людьми, и друзья, наняв невероятно модную велорикшу, отправились в путь. Старый служа госпожи Пак, как оказался одновременно выполнявший обязанности привратника, садовника и дворника, встретил их у ворот, но на сей раз пускать внутрь не стал. «Не стоит лишний раз волновать госпожу», — объяснил он свое поведение. «Если вы готовы, мы можем ехать». Европейское кладбище находилось на восточной окраине Сеула и своей ухоженностью больше напоминало парк. Аккуратные дорожки петляли между участками. На одних находились настоящие склепы, на других стояли скульптуры, третьи ограничивались скромными обелисками, но во всех случаях дело обходилось без помпезности, ставшей приметой российских кладбищ, восставленной Мартом реальности. Все было строго, разве что немного торжественно. «Это здесь, молодой господин», — сказал слуга, выбираясь из коляски. «Подождите нас», — привычно велел все тому же рикша Вахрамеев, последовав за своим провожатым. Памятник его родителям, окруженным цветущими чайными, истончающими нежный аромат розами, оказался из числа дорогих. Постаменты, фигурные кресты из белого мрамора, горящие золотом надписи: «Андрей Николаевич и Александра Ивановна Колычевы». При виде их у Марта сжалось сердце, и он, не говоря ни слова, подошел к плите и тихо опустился на колени, положив на холодный камень купленный утром скромный букет. В память его замелькал калейдоскоп каких-то смутных образов, но он был слишком взволнован, чтобы разбираться, что это. Картины из прошлой жизни или память мальчика, в теле которого он оказался. «Спасибо вам», — сказал он сопровождавшему их корейцу, когда к нему вернулась способность говорить. Александра Ивановна очень любила цветы. Сама ухаживала за своими домашними питомцами. Иногда звала меня помочь или даже спрашивала совета. Капитан Зимин распорядился, чтобы они цвели здесь круглый год. А кто такой этот капитан? Друг ваших родителей. Они вместе служили с Андреем Николаевичем. После трагедии 8 лет назад капитан Зимин подал в отставку со службы и приобрел собственный корабль. Его же попечением устроили похороны. И до сих пор Владимир Васильевич заботится о могилах, выплачивая мне небольшое вознаграждение за труды. Это очень благородно с его стороны. Он и вас искал. Ведь вашего тела, молодой господин, мы так и не нашли. Но все оказалось тщетно. Помнится, у него хранились какие-то документы ваших почтенных родителей. В таком случае мне точно надо с ним встретиться. Без сомнения, он будет очень рад. Вот его визитка. Протянул ему кусочек картона старик. Оставлен на тот случай, если объявитесь вы или еще кто-нибудь из родственников. Почтенные, вы не подскажете, где мне его отыскать? Где корабль, там и его командир. Буран, как я слышал по новостям, сейчас в Сеуле. А если бы даже оказался за полмира от Кореи, то Владимир Васильевич немедленно прилетел, потому что в его сердце горит жажда войны с японцами. Вы, дедушка, как вижу, тоже детей страны восходящего солнца не жалуете. Знаете ли вы, молодые господа, что значит название района, в котором жили вы, Мартемьян Андреевич, вместе со своими родителями? Идти вон? Как-то в голову не приходило поинтересоваться. Тогда послушайте мой рассказ, и вы поймете, что значит для нас новое нападение японцев. Название его произошло от гостиницы, стоящей здесь еще во времена короля Соджона. Когда началась Имджинская война, и японцы вторглись в Сеул, их вояки захватили старинный храм, стоявший на месте современного Итивона. Там жили буддийские монахини. Чужеземные солдаты некоторое время оставались в храме и каждый день насиловали этих несчастных женщин. Когда японцы ушли, они сожгли пагоду. Изнасилованные монашки, ставшие бездомными, поселились поблизости. Спустя положенный срок все они родили младенцев. А жители окрестных деревень с тех пор стали писать название того места на ханджа – Итивон, что означает «сын чужестранца». «Какая ужасная история, дедушка!» «Прощайте, молодой господин, на этом моя служба окончена». Договорив, старый слуга как-то сгорбился и медленно пошел прочь, будто его жизненный путь и впрямь приблизился к своему концу, и незавершенных дел более не осталось. «Ну что ж, получается, ты теперь Колычев?» — нарушил, наконец, молчание Ким. «Что?» — не понял его друг. «Я говорю, твоя настоящая фамилия Колычев?» «Наверное», — пожал плечами Март. «Выходит, ты дворянин, сын офицера военного летчика, и тебя зовут Мартемьян Андреевич Колычев?» Искренне радуясь за друга, продолжил развивать свою мысль Витька. «Получается, что так. Только ты не учел один момент. Никаких документов, подтверждающих то, что я сын своих родителей, нет. Показания сумасшедшей старушки и садовника-корейца — ну так себе доказательства. Около нулевые. Хотя и лучше, чем ничего. Значит, пока что я по-прежнему сирота из Чемульпинского приюта. И все». «Надо найти этого Зимина, может, он сумеет помочь». «Более чем логично. Надеюсь, так и будет». «Слушай, а фамилия того изобретателя Гросса, который антигравитационные двигатели создал, ведь тоже такая? Может, вы родственники?» Со значением в голосе продолжил Витька. «Вряд ли», — мотнул головой приятель. «Мало ли людей с такой фамилией. Загляни в телефонный справочник, и наверняка найдешь дюжину моих однофамильцев в одном только Сеуле». «А жаль». «Ну, соляви. Хотя ты прав, надо эту тему провентилировать, а вдруг...» «Вот и я про что!» «Послушай», — взял Виктора за руку Март. «Мне тут пришло в голову, что лучше пока что оставаться в Ахрамеевом». «Но почему?» «Вдруг меня хотели убить как раз из-за этого». «Логично», — немного подумав, согласился с ним Ким. «Но тогда ты точно Колычев?» «Угу, владелец заводов, газет, пароходов». «Что, правда?» «Обязательно, если доживу. В общем, я тебя как друга прошу, не распространяйся пока об этом, лады?» «Лады!» «Все же, Витя, ты феерически непрошибаемый оптимист». «А это хорошо или плохо?» «Вопрос. Скорее да, чем нет»,